Я так рыдала, что ко мне подошел священник и спросил, что с вами. Я рассказала. Он благословил меня и обещал молиться. Если можно, не пытайте меня. Становится очень тихо. Извините меня, если я заставила вас страдать. Мне бы не хотелось говорить с вами о театре российской армии, где дела не так уж, чтобы... Я хочу спросить у вас, как у актрисы армейского театра, какое звание? Полковник? Нет, у меня никакого звания, я только народная артистка. А если бы такая градация в театре существовала, то я была бы маршалом. Даже не генералом. Мы называемся служащими советской армии. Зарплата актерская. Нам не платят за звездочки. Нет и надбавок. Я не тщеславный человек. Я не просила этих званий. Заслуженные, народные. Когда мне дали народную СССР за картину «Помни имя свое», я поняла, что что-то произошло, увидев глаза мамы, наполненные слезами. До этого я звание воспринимала как еще один камень, положенный на твои плечи. Зрителям-то плевать, какой ты артист, народный или антинародный. Выходите на сцену и будьте любезны играть. Раньше за звание что-то прибавляли, сейчас смешно об этом говорить. Но не надо этого касаться, люди живут еще хуже. Когда я вижу этих несчастных стариков, которые на ладошках считают копеечки, чтобы купить батон, то я не имею права жаловаться, понимаете? Но я все-таки верю, многое будет пересмотрено, что-то изменится для народа. Вот почему я так безумно люблю Елизавету, которая думала о своем народе. Она издала все законы, по которым до сих пор живет Англия, не имея конституции. Она не Екатерина, она выше. Вот если бы наши руководители думали о народе, многое было бы по-другому. Скажите, пожалуйста, товарищ маршал, как вы думаете, удачно бы сложилась судьба Людочки Касаткиной, если бы она начинала сейчас, когда для молодых актеров очень тяжелое время? В кино не снимает, а спектакли делает только со звездами. Как вы думаете, нашлась бы в искусстве клетка с тиграми, в которую бы она вошла дрессировщицей, а вышла кинозвездой? И я уверена, что какая-то работа была бы сделана, и ее бы заметили. Я никогда не думала, что женщина, рискнувшая войти в клетку с живыми тиграми, так сентиментально и плачет. Если вы думаете, что я укротительница по жизни, вы ошибаетесь. А знаете почему? Укротительница — это моя защитная краса. На самом деле я иногда ощущаю себя настолько беззащитной. Люблю спрятаться за спину мужчины, почувствовать себя маленькой, слабой и выплакаться где-нибудь в углу. Понимаете? А вот на театральном горизонте показался весьма привлекательный объект — тело, причем ничем не прикрытое. Нет, вы не в бане, и не стоит запасаться шайками с березовыми вениками. Лучше поторопиться с приобретением билетов на хорошие места, чтобы понять, зачем нам показывают со сцены это самое тело, и прикрывает ли оно режиссерский или драматургический срам. В большую строгую семью московских театров несколько лет назад прибился новый родственник, которого сразу же объявили изгоем. Одни его демонстративно не замечали, другие тыкали в него пальцами, закрывали детям глаза. Объявившийся родственник назвался эротическим театром и стал претендовать, во-первых, на место за столом,